Она молчала, недоверчиво таращила глаза и слабо улыбалась. «Соглашайся», — тихонько взяла ее за руку Лариса. «А я прослежу, чтобы отныне он никогда не называл тебя Леркой. Договорились?» «Она не согласится», — нахмурился Микка, и ухмылка сошла с его лица. «А я уже согласилась». Неожиданно для самой себя пробормотала Лерон и тут же испугалась, спохватилась. «А впрочем, это, конечно, шутка. Ну, не может же вот так вот быть ни с того ни с сего». «И это будет самое быстрое сватовство в мире», — задумчиво сказала Лариса, и Лерон в смятении подумала, «а ведь это, кажется, не шутка». «Так, Ашарская, 4, квартира 2». Да в нем всего две квартиры в этом домике, который, очень может быть, помнит еще начало прошлого века, а то и конец позапрошлого. Как он выжил, этот дом ведь совершенно в землю ушел, словно старый гриб, который уже растет не вверх, а вниз. Конечно, в нем нет удобств, конечно, полы перекошены, потолки тоже. Вообще такое ощущение, что он скоро рухнет, и люди в нем наверняка живут с неустойчивой жизненной позицией. Сегодня, понимаешь, одно говорят, завтра другое. Ну, Алена сейчас выяснит с гражданкой Луниной отношения. И так, что бабульке в панамке мало не покажется. Алена постояла около раритетной калитки в раритетном же заборе, подергала за ржавую ручку, не сразу сообразив, как открыть. Оказалось, надо отодвинуть фанерку чуть выше ручки, просунуть туда руку и поднять внутренний крюк. Хитро. Ничего не скажешь. Гарантия безопасности. Крюк оказался тоже ржавый, и Алене пришлось ополоснуть руки в бочке с дождевой водой, преграждавшей путь к крыльцу. Вытерев ладони о лопухи, притулившиеся к бочке, она вдруг ощутила, что злость ее непостижимым образом испарилась, не осталось даже элементарного боевого задора. Неужели у дождевой воды лопухов были какие-то особенные свойства, успокоительно-примирительные и всепрощающие? Честное слово, Алене захотелось плюнуть на все показания на свете и просто посидеть на этом покосившемся крылечке, щелястом, покрытом плетеным половичком из тряпочек. Тряпочки когда-то были, наверное, яркие, разноцветные, но теперь все выленили до однообразного бледно-сине-розового состояния и из-за этого казались еще более уютными. Честно сказать, ничего, кроме как сидеть на крылечке, Алене делать не оставалось, потому что на двери с огромной белой цифрой 2 висел замок, тоже из далекого прошлого, как и сам этот дом. И крыльцо, и половики, и бочка с дождевой водой. Итак, бабульки дома нет. Куда же она подевалась? «В сад она отъехала, в сад!» — ответил надтреснутый голос, и у Алены похолодела спина от мысли, что ей отвечает сам дом. Ну, впрочем, только такая фантастка-невропатка, как она, могла дочухаться до этой догадки, потому что нормальный человек мигом сообразил бы, что голос принадлежит старушке, стоявшей на соседнем крыльце. Нет, ну в самом деле, если бы заговорил дом, он уж как-нибудь изъяснялся бы стариковским, а не старушечьим голосом, потому что он дом мужского рода все же. «Тому дня три как уехала». Алена вскинула брови. Получалось, свидетельница Лунина написала заявление на писательницу Дмитриеву и быстренько смылась, опасаясь мести вышеизложенной писательницы. Алена хихикнула и тут же приняла серьезный вид, однако старушка на нее внимания никакого не обращала. Такое впечатление, что ей охота было с кем-нибудь лясы поточить, а с кем и по какому поводу все равно. Может быть, подумала Алена, из-под тяжка разглядывая ее линялое платье и линялый же платочек, это на самом деле не старушка вовсе, а такой же тряпичный половичок, лежавший на крылечке Луниной. Надоело ему лежать молчком, дай, думаю, обращусь к человеку, разомнусь малость, а заодно сообщу гостю что-нибудь интересненькое. Ну, конечно, половичок тоже был мужского рода, ему следовало бы обернуться старичком, но, может, статься, на соседнем крыльце лежала дорожка, оттого старушка из нее и произошла, словоохотливая такая старушка-дорожка. О, собралась, главное дело, так внезапно, будто с печки упала. Как пришла к ней-то высокая в красном, так и схватилась Клара Ивановна собираться. Ты, говорит, Варвара Никитична, не скучай, мне в сад надобно, ну и поехала садоводка, значит, наша. Итак, старушку-дорожку звали Варвара Никитичной, но это было далеко не самая ценная информация, которую она выболтала. Лунина уехала в сад, на дачу, стало быть, после визита какой-то высокой в красном. Что-то забрежило в памяти Алены при этих словах, но она еще не могла разобрать, что именно, а потом уточнила. «А эта высокая «В красном она какая была? Молодая, пожилая? Выглядела как?» «Не могу сказать», — развела руками Варвара Никитична. «Не разобрала я. Мельком видела ее этот раз. А главное дело, она в такой блузке была, что за ней ничего не видать. Вся вот... вот...» Она повела вокруг своего тощенького стана бледными ручками, покрытыми старческими веснушками. «Вроде ничего в ней особого нет, а зафуфыристое до ошеломления по глазам так и бьет. Я хоть и старый уж, а и то устала, руки врозь. Ну и блузка, думаю, с ума можно сойти. Нынче пошла на покровку в дирижабль. Гляжу, матушка-заступница, а такая ж блузка в витрине. В этом, как его, ботике, значит, утром видела. Как же зовут-то его, ботик этот?» Старушка вся скукожилась, пытаясь вспомнить, а Алену в это мгновение настигло просветление, и она вспомнила, где видела зафуфыристую до ошеломления красную блузку, вернее, алую. Высокая женщина в алой блузке прошла мимо злополучной газели, у которой стояла Алена Дмитриева, зажавшая в горсть свой разбитый нос. Прошла, не обратив на писательницу ни малейшего внимания. Строго говоря, Алена на нее тоже не взглянула, не до того было, само собой, зато невероятно алая блузка запомнилась. Потом женщина в такой же блузке навестила Лунину, после чего та отправилась в сад, написав злокозненное заявление на Алену Дмитриеву и подведя ее очень сильно под монастырь. А что если... Глупости. Конечно, это глупости, но напрашивается некая связь между двумя высокими красноблузочными женщинами. А что если та, которую видела Алена возле газели, убийца или пособник преступника, а? Наверное, она далеко не ушла. Наверное, следила за развитием событий, поняла, что появился шанс свалить вину на другую, крепко запутав следствие и отведя от себя подозрения. Но если ее саму или ее сообщника могли заподозрить, значит, они каким-то образом были связаны с этим Сергеем Коржаковым. Каким? Вряд ли у Алены есть шанс легко и просто об этом узнать, но она вполне может пойти и посмотреть на ее блузку в витрине некого ботика. На мгновение... Блестящий шлягер всех времен и народов. «Ну что ж вы, ботик потопили гады», — вспомнился ей, и Алена еле сдержала, чтобы нервически не расхохотаться. «Шалун!» — внезапно воскликнула дорожка Варвара Никитична. «Ну, конечно, ботик называется Шалун!» «Совершенно верно», — встрепенулась Алена. «Был на покровке бутик, женская одежда под названием Шалон». То это означает, Алена знать не знала и ведать не ведала, да не сильно хотела, прежде всего потому, что товарец там был выставлен не про ее кошелек и даже не про ее банковскую карту. Но посмотреть-то на этот товар бесплатно можно или нет? С пользой для дела. Ведь магазины такого уровня, как правило, вещи привозят в количестве считанном. Ну, две от силы алых блузки может там оказаться. Одна на витрине, а другая... другая продана загадочной даме. И наверняка продавщица или хозяйка вспомнит, кто именно ее купил. Конечно, они могут не захотеть об этом говорить, но Алена решила не настраивать себя на неудачу, а решать проблемы по мере их поступления. Первым делом надо найти бутик и поглядеть на блузку в его витрине, а потом все прочее. Нет, первым делом надо поблагодарить Варвару Никитишну. Может быть, даже заплатить ей, чтобы не вышло так же, как с Луниной? Или она обидится? Алена нерешительно раскрыла сумку, оглянулась, да так и замерла. На соседнем крыльце никого не было. Наверное, Варвара Никитишна вернулась в дом? Может, там телефон зазвонил или еще что? Странно. А почему же Алена не видела, как она ушла? А вдруг? Чепуха. Алена спустилась во двор и просто-таки физически заставила себя остановиться, чтобы не подняться на соседнее крыльцо и не убедиться своими глазами, что старушка не превратилась вновь в дорожку и не лежит на ступеньках. Все такая же, изрядно выленившая и добродушная. «Чепуха!» — пробормотала наша писательница, а потом крикнула погромче. «Спасибо большое!» И ринулась со всех ног за калитку, убеждая себя, что растаявшая в воздухе не за что, ей просто-напросто послышалось. Через 10 минут после пробежки по Ашарской и Малой Грузинской Алена выскочила на Покровку, рядом со старинным зданием Госбанка, и рванула еще 20 метров вправо-вниз к площади Минина. Так, вот и магазин «Лемонти», который когда-то давным-давно, лет 20 тому назад, первым приобщал горьковчан, в ту пору городу еще не было возвращено его исконное имя, к американской шопинговой культуре. Господи боже, какие тут очереди стояли. А теперь тишина и безлюдье. И в магазинчик, расположенный рядом, в Шалон, не ломится покупательница, несмотря на завлекательную витрину. Все по-летнему нежно-зеленое, словно газончик такой миленький, а посередине пламенеет алая, немыслимо алая блузка, надетая на тощий безликий манекен. У манекена блекла зеленые волосы, такая же юбчонка, словом, ничего не нарушает общего гармонического диссонанса. На некоторое время Алена зациклилась была на мысли, оксюморон она сотворила или все же катахрезу. Но потом она загнала подальше эти лингвистические помехи и осторожно вошла в Шалон. Звякнул колокольчик над дверью, и из-за стойки с платьями выглянула маленькая, тоненькая, миленькая девушка с очень хорошеньким точеным личиком. Кусочек серебристого шелка был обернут вокруг ее тонкого стана, серебристые босоножки со стразами, бижутерия, шелковистый водопад волос, даже изящный бейджик с милым именем Тоня Климова. Все было в стиле, в тон, в масть. Ну что ж. Это характеризовало стиль Шалон с наилучшей стороны, если абстрагироваться от реальности, конечно. Алена походила вдоль стендов, ужасаясь ценником и тщательно это скрывая, за восхищенными улыбками. Она искала другую алую блузку, но не нашла. Разумеется, все так, как она и предполагала. Блузок было две, одна еще осталась в магазине, вторая продана загадочной даме. А теперь надо было половчее вызнать, кому именно. Алена замерла у окна. «Какая красота! Я бы хотела примерить эту блузку. Поразительно насыщенный цвет. А какой это размер?» «А у вас какой?» «46-й?» Продавщица смерила ее опытным взглядом. «Да, размер ваш. Сейчас сниму, минуточку». Тоня Климова стащила с витрины манекена и принялась его раздевать. Манекен держался индифферентно. «Сколько блузочка стоит?» — спросила Алена, изо всех сил ему подражая. 15 000 рублей». — ответила Тоня и из-под тишка взглянула на Алену, проверяя ее реакцию. Лицо нашей героини по-прежнему не выражало ничего, кроме искреннего влечения к изделию из алого шелка. Не все ли равно, сколько оно стоит? Покупать в этом ботике Алена все равно ничего не собирается. «А сколько экземпляров той или иной модели к вам приходит?» — спросила она, как бы между прочим, входя в примерочную. «Вроде бы я видела буквально 2 дня назад одну даму, точь-в-точь такой же блузки. Не хотелось бы столкнуться с ней лицом к лицу на Петровке. Не припомните, это была ваша постоянная клиентка?» «В такой же блузке? Не может такого быть!» — решительно воскликнула Тоня Климова. «К нам почти все в единственном экземпляре поступает. А такие экстравагантные вещи, само собой. Нет, вы, наверное, перепутали. Это была не наша блузка». «Нет, перепутала не Алена», которая даму в этой алой блузке практически не разглядела из-за слез и боли, а Варвара Никитишна. Да уж, нашла себе наша героиня консультанта по модным вещам, ничего не скажешь. Ну что ж, простим доброжелательной старушке, она от всей души хотела помочь. В принципе, можно было вернуть блузку, к чему она теперь? Но Алена понимала, что выглядела бы глупо, поэтому она решила все же примерить вещичку. Вообще-то любопытство разбирало ее, очень хотелось посмотреть на себя в такой одежке, в такой дорогой одежке. Красный цвет Алёне с ее светлыми глазами радикально не шел, но никто ведь не увидит, верно? И хорошо, что никто не видел. Мало того, что в этом алом сиянии писательницу Дмитриеву было просто не разглядеть, вдобавок блузка оказалась широковата ей в груди, узковата в талии. С грудью ладно. Второй номер нашу героиню вполне устраивал, а вот убедиться в том, что у тебя на талии пара сантиметров лишних, это, конечно, серьезный удар. «Ну как, размерчик подошел?» — послышался вкрадчивый голос продавщицы. «Хотите пройти к большому зеркалу?» «Нет», — буркнула Алена на оба вопроса, но расшифровку выдала в краткой форме. «Она мне в груди велика». Торопливо потянула с себя блузку и вдруг замерла. Ноздрей ее коснулся незнакомый запах. «Духи? Интересные духи. Весьма чувственные, хотя несколько грубоватый аромат. Почему-то ими пахнет от блузки. Это что, аромат ткани?» Как бы не так. Пахнет подмышками, пахнет в вырезе, пахнет под воротничком. Блузка надушена. Невозможно так пропитать вещи духами, только однажды примерив ее. Ее кто-то носил, и не один день. Вот в чем дело. «Вообще-то эта вещичка уже ношенная». Алена вышла из примерочной с возмущенным видом и сунула продавщице блузку. «Она пахнет какими-то очень тяжелыми духами». Тоня Климова уткнулась носом в комок алого шелка, потом подозрительно повела ноздрями в сторону Алены. «Да, пробормотала озадаченно, у вас Пристрастия умеренные. Бёрбери Брайт Ред, а это... Ажан-провокатёр. Ажан-провокатёр? Повторила Алена. Агент-провокатор. Что, серьезно так называются духи? Конечно, кивнула Тоня Климова. Я раньше работала в Ланкоме, хорошо в запахах разбираюсь. Тем более аромат очень модный, его все берут, и если он идет даме, если нет. Но духи ведь тоже мода существует. Правда, дамы покупали... агент-провокатёр госпожа. Это женский аромат, а здесь мужской парфюм, я слышу. Впрочем, некоторые дамы у нас покупали более дерзкие духи. Говорят, многие смешивают разные запахи, мужские и женские. Конечно, может получиться фантасмагоричное сочетание. «Да не о духах речь», — перебила Алена. «Меня изумляет, что у вас выставлены и продаются поношенные вещи. А ценник, если присмотреться, заново приколот, но не фирменный». Лицо Тони Климовой сделало цвета блузки. «Наверное», — пробормотала она пристыженно, — «то есть, может быть, то есть это, скорее всего, хозяйка брала блузку для рекламного показа товара. Знаете, бизнес-леди иногда надевают на такие демонстрации модели своих бутиков, чтобы представить оригинальные коллекции». «Ага», — глубокомысленно кивнула Алена, — «понимаю теперь, где я уже могла видеть эту блузку. Наверное, на одном из таких показов». «На самом деле, она в жизни не была на подобных шоу, но кому это интересно?» «А ваша хозяйка, она такая высокая, с пышной грудью и тонкой талией?» «Нет, ой, нет», — хихикнула Тоня. «Она беленькая, кудрявенькая, розовенькая, полненькая такая, совсем даже невысокая. А насчет талии...» Тоня стыдливо опустила глаза и умолкла. Собственно, слова были излишними, гримаска говорила сама за себя. В эту минуту зазвонил телефон на прилавке, и Тоня отошла, не переставая хитро улыбаться. Алена задумчиво смотрела ей вслед. «Забавно. Невысокая полная женщина, без талии, и в эту блузку точно не влезла бы. Значит, хозяйка давала ее кому-то другому. Для показа или...» «Здравствуйте, Наталья Владимировна!» — воскликнула тем временем Тоня с такой радостью, что легко можно было угадать, с кем она говорит. «Да, покупатели есть, одна дама. Хотела блузку купить, алую. Я ее в витрину выставила, но эта дама почувствовала, что от блузки духами пахнет. Я сказала, может, это вы надевали ее на показ моделей, хотя духи вроде не ваши. Может, скидочку дадим, а?» «Что?» Голос Тони упал, как ртутный столбик при резком похолодании, и до Алены долетел из трубки громкий, даже пронзительный крик. «Идиотка! Я же сказала, повесь на стойку среди других вещей! И какая тебе скидочка еще? Она же и так под оценку попадает. Это же модель старой коллекции. За каким чертом ты ее сунула в витрину?» Тоня что-то лепетала, пыталась оправдаться, заглушая хозяйское возмущение. Наконец она положила трубку и повернулась к Алене. Глаза ее блестели, полные слез. Алена торопливо прикрыла любопытство, которым так и загорелось ее лицо маской глубокого сочувствия. Нет, конечно, она и в самом деле очень сочувствовала Тоне Климовой, тем паче, что некоторым образом была виновницей скандала, который закатила продавщица-хозяйка. «Что случилось, Тонечка?» — спросила она самым проникновенным на свете голосом. «Суровые законы капитализма в действии?» «Да ну ее в...» Нежное создание в стразах употребило такое утилитарное название некой части человеческого тела, что Алена Дмитриевой, ненавидевшей инвективную лексику, ощутимо завели уши. «Наехала на меня. Главное, что я выдала коммерческую тайну. Ее красоты, какая тайна? У нас в клиентках главная организаторша этого шоу моделей. Фиговый листок, так она здесь позавчера, что ли, была... Звонила об этом их дурацком шоу на всю страну. Наталью приглашала участвовать. Та, конечно, со всех ног туда побежит. Ради бесплатной рекламы она зарежется». В голосе Тони прозвенело отчетливое презрение, но Алене было не до обуревавших продавщицу чувств. Ее интересовало другое. «Фиговый листок?» — изумленно проговорила она. «Это что ж такое?» «Название магазина, конечно», — снисходительно пояснила Тони. «У нас дамы все как шпионки». С кличками, по названиями своих магазинов. Так хозяйка завела, так и пошло. Я так понимаю, фиговый листок — это магазин белья, — предположила Алена. Да не знаю я, если честно, — призналась Тоня. Во-первых, их тут туева хуча ходит, я же говорю, а магазины из рук в руки переходят, названия все время меняются. У меня головы не хватает всех их запомнить. Изощряются дамы почем зря. Роза Азора. Это цветочный? — перебила Алена. «Да нет, это как раз магазин белья, мужского и женского. А фиговый листок, Я вспомнила, это пряности. Интересно, в чем его хозяйка выступает на показе моделей? Хихикнула Алена. Ее продукция вряд ли подойдет. Ну, она или у нас одевается для шоу, или в каком-нибудь другом магазине, который хочет себе рекламировать. Бывает, что все дамы одеты в одном бутике, одежном, в одном обувном и в одном аксессуаров. Такой магазинный бенефис, сказала Алена. Понимаю. Только странно, что я никаких роз, азора и фиговых листков никогда на улицах не видела. А вы бывали в крупных торговых центрах, ну, вроде Реж, Публика, Этажи? Они там все расположены? Ах, да, кивнула Алена, теперь вспомнила. Видела что-то такое. В самом деле, нельзя вспомнить то, чего не знаешь. В Реж, Публика и в Этажах Алена не поднималась выше подвальных уровней, где находились очень хорошие продуктовые магазины. Общение с ними ее кошелек выдерживал, но все эти бутики... Да и ладно, можно и без бутиков прожить. Вот ей, к примеру, нравилась сеть магазинов женской одежды «Glance». Шьют в Москве, ну и что? Цены по карману, вещи хорошие, дизайн симпатичный, а главное, платья, брюки и блузки сидят на Алене идеально. А обувь она предпочитала в «Эколасе» покупать. С ее размером, знаете ли, особо не разбежишься. Да и подъем у нее высокий, тоже проблема непростая. «А еще есть «Рыцарь моего сердца», — продолжала с увлечением Тони. «Это магазин перчаток, зонтов, сумок и ремней. Бонжур — это кофе, чай, разные виды сахара, коричневый, там, тростниковый, разный всякий. Снежный человек — меховая и кожаная одежда. Красный Шерл — это...» «Ювелирный, конечно», — предположила Алена. «Не совсем. Дорогая бижутерия. Мур-мур, сеть бельевых магазинов, главные соперники Роза Азура. Бельем торгует и Лакарида, и Амор, и Либидо». Алена слушала Тоню, а мысли ее текли в другом направлении. Думала она о хозяйке магазина «Шалон», которая так бурно возмущалась тем, что алая блузка попала в витрину. Возможно, конечно, репутация магазина повредила бы, окажись модель прошлогодней коллекции, выставленной среди новых вещей, а может быть, тут дело в другом? Конечно, нельзя было точно утверждать. Но что, если Варвара Никитична узнала блузку? Но что, если именно в ней приходила к Луниной загадочная дама, после визита которой в милицию попал злобный донос на Алену Дмитриеву, вернее, гражданку Ярушкину? Но если та же дама проходила мимо газели, в которой потом оказался труп? Хотя вряд ли. Слишком уж приметную вещь она на себя надела. Очень уж блузка бросалась в глаза. «Да неужели?» — возразила самой себе Алена. «Ну и что, что тебе бросилось в глаза? Что именно?» «Блузка. И больше ничего. Только блузку заметила и Варвара Никитишна. Вы не знаете ни возраста, ни цвета волос этой женщины, ни черт ее лица не рассмотрели. Вот и вышло, что замаскировалась она весьма хитро, по принципу «под свечой всего темнее». Но решила избавиться от своего маск-халата, отдав его в тот же бутик, где покупала. Наверное, у нее с этой хозяйкой шалона Натальей Владимировной очень дружеские отношения. Вполне возможно, что она тоже бывает на этих шоу-моделей». И, значит, если познакомиться с мадам Шалон, можно разведать путь к ее приятельнице. Ближайшая вечеринка бизнес-дам — это самое шоу-модель и самый удобный способ это сделать. А главное, вечеринка уже послезавтра. Долго ждать не придется. Алена Дмитриева не отличалась терпением, а ведь говорят мудрецы: «Поспешишь — людей насмешишь».